то есть молоком без микробов. О преимуществе материнского молока. Ваш ребенок родился благодаря вам с иммунитетом против некоторых болезней, потому что ваши антитела, которые являются естественной защитой организма от микробов, были переданы вашему малышу. Однако вместе со своим молоком вы передадите ему дополнительное количество антител, укрепив таким образом его естественный иммунитет против некоторых инфекционных болезней. Этот иммунитет будет сохраняться в нем в течение 3-6 месяцев после отнятия от груди. Есть и практическое преимущество в материнском молоке. Оно более экономично и позволяет вам беречь свое время. Не нужно стерилизовать бутылочки, молоко не нуждается в кипячении. И, наконец, преимущество с эмоциональной точки зрения. Благодаря вскармливанию грудью между матерью и ребенком возникает контакт, который так необходим и матери, и ребенку. Если малыш может испытывать одинаковые чувства как к матери, кормящей его из бутылочки, так и к матери, кормящей грудью, то для женщины кормление груди является источником необыкновенных, прекрасных связей с ребенком. Конец 68 страницы. В материнских родильных домах крайне редки случаи, когда ребенка оставляет одинокая мать, хоть однажды покормившая своего малыша грудью. Ответ на ваше возражение. Почему же в таком случае некоторые женщины, несмотря на все доводы медицины, отказывают ребенку в молоке, которое принадлежит ему и которое было бы ему так полезно? В большинстве случаев первой причиной является элементарное неведение. Матери не знают, что их молоко самое хорошее. Доказательством этому может быть следующий факт. Количество кормящих грудью матерей, проживающих в отсталых районах, постоянно растет среди молодых женщин, умеющих читать. В Соединенных Штатах Америки для развития грудного кормления проводятся курсы для будущих матерей по радио. В СССР впервые при родах стали применять обезболивающие средства, готовить беременных женщин к процессу родов и кормлению грудью. Причиной номер два, вызывающей отказ матери от кормления грудью, является то, что вначале сеанс грудного кормления бывает длительным и даже трудоемким. Поэтому желательно, чтобы во всех родильных домах учили молодых матерей грудному вскармливанию ребенка. Некоторые работающие молодые женщины не кормят грудью из-за боязни, что они не смогут совмещать работу и кормление. Это, конечно, трудно, но совсем не обязательно кормить грудью в течение долгих месяцев. Другие женщины отказываются кормить грудью по причинам, которые едва ли могут их оправдать. Боятся оказаться привязанными к часам кормления. Они считают, что не стоило добиваться свободы и эмансипации, чтобы в конце концов делать то же, что делали их бабушки. Некоторые молодые женщины отказываются кормить грудью малыша из-за кокетства. Другие для того, чтобы быстрее возобновился менструальный цикл и исчезла опасность внезапной беременности. Наконец, есть женщины, которые не кормят грудью только потому, что в их семье или в их среде это не принято. Ответим всем мамам. Прежде всего, самое главное, совсем не обязательно кормить ребенка грудью больше года, как это делали наши бабушки. Современные дети в 12 месяцев едят разнообразную пищу. Мы считаем основным сроком кормления грудью до 6-8 месячного возраста малыша. Работа. Мать, на которой лежат общественные обязанности, после окончания послеродового отпуска, может заменять бутылочкой то кормление, которое она вынуждена пропустить. Конец 69 страницы. Это не нарушит процесс образования молока, если перерывы не повторять очень часто. Что касается...